полюбуйтесь на меня. Середина субботнего дня. На всех столах и открытых поверхностях стоит немытая посуда, в том числе на столике Ногучи полстакана молока, забытого здесь так давно, что на нем застыла твердая пленка. Журналы и книги рассыпаны вокруг стула, на котором я провел большую часть двух последних суток. На полу рядом с телефоном недоеденный пакет чипсов со вкусом Текс-Мекс. Мой вчерашний обед. Пакет перевернулся, и его неаппетитное, трухлявое содержимое разлетелось по дубовому паркету. Разрази меня гром. Не знаю, чего я польстился на эти чипсы, и тем более, как я сумел затолкать в себя полпакета этого лакомства. Квартира начинает походить на стереотипную карикатуру на тему «мужчина на хозяйстве». Утром я обнаружил, что забыл поднять сиденье, когда мочился. Я присел потужиться, а на нем желтые струпья застывшей мочи. Уборщица появится лишь через 2 дня. Я, конечно, попытаюсь до тех пор разыскать тряпку и оттереть унитаз, но остальной срач пусть разгребает сама. До сих пор мы ее не напрягали. Как ее зовут, никак не запомню. Катрина где-то в Германии. Она звонила вчера, но я не брал трубку. Сильвия отказывается со мной разговаривать. Вчера вечером я звонил ей 2 раза. Поначалу, первый раз, она держалась дружески и учтиво, хотя я отказалась обсуждать тему, более всего меня занимающую. Она сказала, что опаздывает. Договорилась встретиться в городе с подругой. Я заметил, что она чересчур увлекается светской жизнью, на что она обиделась и ответила, что это не моего ума дело. К тому же и некогда. Я сдался. Ладно, завтра поговорим. Занял исходную позицию в коридоре и стал ждать. Час. Еще полчаса. Пока не понял, что она и не собиралась уходить из дому. Она физически не может проскользнуть вниз так, чтобы я этого не услышал. Тем более я поставил стул в притирку к двери и не отлучался. Она не спускалась. Потом я захотел есть и сходил, купил себе чипсов со вкусом Текс-Мекс, а вернувшись, набрал ее номер опять. Она ответила. Это было неразумно с ее стороны. «Зачем ты сказала, что уходишь, если никуда не собиралась?» Задал я совершенно правомерный вопрос. «Сигбьерн, ты что, шпионишь за мной?» «Ну, что значит шпионю? У тебя горит свет». «Так, и что?» «Я подумал, что-то случилось. Может, встреча отменилась?» Пауза. «Да, встреча отменилась. Она не могла». «Кто не смогла?» «Она. Подруга моя. У нее сын заболел, ей пришлось остаться дома». «А как ее зовут?» «А зачем тебе знать? Что ты меня допрашиваешь? Имею я право встречаться с кем хочу? Или как ты думаешь?» «Имеешь», — ответил я. «Хотя проще, да и не в пример вежливее, было бы назвать любое имя, а не городить риторические вопросы про твои права. Я твоими встречами не распоряжаюсь. Безусловно, ты вольна хороводиться с кем угодно, но мне больно, что ты меня обманываешь. Тем более так неумело». Она психанула. Я попал в яблочко, кто бы сомневался. «Знаешь что, Сигбьерн, я не желаю с тобой разговаривать». «Жаль», — ответил я, — «потому что я как раз желаю поговорить с тобой. Не по телефону. Я хочу подняться к тебе, раз ты все равно вечером дома. Я хочу побыть одна, а я нет. Я и так вечно один. Но сейчас мне хочется общения, теплоты и близости, как некоторые говорят». Это ее слова, что она ценит теплоту и близость чуть не превыше всего. «Господи, сколько патетики!» — ответила она брезгливо. «Слушай, оставь меня в покое. Я пошла спать». «В 8:30?» — уточнил я насмешливо. Она бросила трубку. «Разве это патетика? Что высокопафосного в том, что человек собирается признаться в любви? что он борется за нее, даже если ситуация выглядит непростой и отношения складываются шероховато? Так полчеловечества можно обвинить в истеричной экзальтации. Наверное, дело в методе. Вернее, его неотработанности. Я, в общем-то, готов признать, что есть нечто мелочное и жалкое в том, что человек сидит под дверью и подслушивает, хотя как ни крути, а мелочность и низость такого поступка не может и соперничать с ухищрениями некоторых, кто выдумал несуществующую подругу, лишь бы отделаться от меня. У меня нет впечатляющего опыта по отшиванию красавиц, желающих любезничать со мной в ненадлежащий момент, но я не сомневаюсь, что вышел бы из затруднения менее тривиальным образом. Я не могу просто проглотить размолвку. От того, что наша последняя беседа прошла на таких неприятных тонах, была полна упреков и кончилась тем, что Сильвия обвинила меня в патетичности, я впал в чудовищное беспокойство и отчаяние. Думаю, Сильвия ждет, что я наведу на себя дисциплину и, как подобает мужчине, решительно сделаю первый шаг, чтобы утрясти недоразумение. Сбивчивые разборки по телефону не годятся. Я должен подняться к ней и поговорить глаза в глаза. Прежде чем идти наверх, я переодеваюсь в чистую рубашку. Я подумал было прибраться и пригласить ее к себе, но решил, что ей проще будет отыграть назад на своем поле. Ее звонок издает милый старомодный динь-дон, но никто не отвечает. Неужто она все-таки ушла по делам? Выждав, чтобы не показаться нетерпеливым, а только решительным и настойчивым, я звоню снова. Дверь распахивается. Передо мной мужчина. «Ты кто?» Выпаливаю я, не успев собраться с мыслями. «Он выше меня». Темнее и здоровее, давно не брит и в футболке, но никакого изобличающего беспорядка в одежде нет. Тем не менее, моя первая мысль, что меня обманули. Наставили рога самым бессовестным образом. Он торчал здесь все время. Может, когда я звонил, в первый раз его и не было, но во второй точно. Так вот в чем дело. Она не хотела ранить меня тем, что ждет посетителя, любовника, и предпочла солгать про ужин с приятельницей. Это с ее стороны тактично, но целью всей дипломатии было замаскировать мелким враньем крупное предательство. Я ежусь при мысли, что он сидел и слушал наш разговор, последний, уничижительный, и что Сильвия улыбалась ему, как бы извиняясь, а, бросив трубку, наверное, улыбнулась. «Фуф, бывают же такие надоедливые поклонники!» «Какая гадость! И почему я не слышал вчера, как он пришел?» «А ты?» — рычит тот тоном, в котором ясно слышно. «Право лезть к нему с расспросами. У меня нет». «Прошу прощения», — отвечаю я. «Я к Сильвии. Она дома?» Я пытаюсь через его плечо посмотреть, дома ли она, но этот шкаф с прущей наружу агрессивностью занял собой весь проем, и мне ничего не видно. Может, она еще в постели, отдыхает после ночных экзорсисов, которых я, насколько в состоянии вспомнить, тоже не слышал? Он говорит: «Сильвии нет». Потом добавляет: «А я знаю, кто ты». «Вряд ли. Но передай привет от Сигбьорна и скажи, что я позвоню попозже». Я разворачиваюсь и начинаю спускаться по лестнице. По правде говоря, я не могу дольше выносить его взгляда. У меня комок в горле, и я не хотел бы доставить этому типу удовольствия увидеть меня плачущим. «Погоди-ка!» Он спускается следом за мной. Я останавливаюсь на площадке между вторым и третьим этажами у небольшого окошка, выходящего во двор. Он стоит на ступеньку выше меня, что подчеркивает его физическое превосходство, и вид у него грозный. «Да», — говорю я с нелегко сделанным равнодушием. «Кончай давай терроризировать Сильвию», — заявляет он. «Не понимаю, о чем ты». «Думаю, понимаешь. Это ты живешь под ней, так?» Я киваю. Я мог бы добавить, что это еще не преступление. Она мне жаловалась на тебя, что ты надоедаешь, лезешь, звонишь, когда ни попадя, шпионишь за ней. Ни разу не шпионил, отвечаю я, не сообразив, что это равносильно признанию в телефонном терроризме. Короче, оставь Сильвию в покое, усек? Теперь он скрестил руки на груди, будто без того опознать в нем пустоголового любителя махать кулаками было трудно. И почему у многих привлекательных женщин типа Сильвии, думаю я, такой ужасающий вкус по части самцов? Должен сказать, в такой ситуации я нужен ей тем более. «Придется тебе простить мои слова», — говорю я. «Но тебя это на самом деле ни с какой стороны не касается. Это наши с Сильвией дела. И если она дома, лучше бы нам с ней сразу об этом поговорить». «Чего-то ты не догоняешь», — говорит Амвал. «Это Сильвия велела мне потолковать с тобой. Она увидела тебя в глазок». «Покорнейше прошу прощения», — говорю я. «Но я не намерен обсуждать эту тему с вами». От его наглости комок у меня в горле растаял. Я снова могу нормально разговаривать. К тому же мне легче от того, что я, наконец, разобрался в ситуации. Соперника я готов иметь. С ним нетрудно разобраться. Меня озадачивало загадочное охлаждение ко мне, которое я заметил. А это всего-то был соперник. Невооруженным глазом видно, что этот крокодил не может конкурировать со мной ни интеллектом, ни личностными характеристиками. Я вижу и то, что насильничать ему не внове, но уверен, что так далеко дело не зайдет. Мы оба трезвые, стоим на лестнице. Он делает шаг вниз на площадку и смотрит на меня разве что не сочувственно. «Харе трепаться! Просто дай слово, что отцепишься от нее. Она не хочет больше с тобой водиться». Этим больше он ненароком признает, что знает. Между мной и Сильвией было нечто. Можно понять, какую ревность это в нем вызывает. «Я готов поговорить об этом с Сильвией. Тебе я вряд ли что-то стану обещать. С чего вдруг?» «Ты совсем кретин?» — спрашивает он. «Я как раз думал спросить тебя о том же. Делаю я выпад». Тут обрушивается удар. Я не исключал такой возможности, но не заметил его. А когда человек, как я, не практикует сам насилие и рукоприкладство, он не может рефлекторно действовать правильно, чтобы защититься. Удар пришелся в лицо. Он был такой силы, что голова откинулась назад и впечаталась в раму. То есть я дважды пострадал от одного удара. То ли от боли, то ли от шока, но у меня подламываются ноги, я сползаю на пол и сижу, глядя на него снизу вверх. В таком ракурсе он громила громилой. Таких жутких ботинок, как на нем, я еще не видел. Только бы он не стал бить ногами. Во рту вкус крови. «Встал!» — командует он. «Как же?» Я продолжаю сидеть, молчу. Показываю, что признаю его силу. Такую позу принимает перед вожаком стаи поверженный павиан. Он не пинает меня. «Надеюсь, тебе повезло. И зубы у меня целы», — шепелявлю я. Слов не разобрать, значит, верхнюю губу уже разнесло, и голос дрожит. «Живо поднимайся, а то еще добавлю». «Сотрясение мозга», — отвечаю я. «Парень, ты в порядке, вставай и проваливай. А вот если я тебя еще встречу, тогда держись». «Говнюк», — шепчу я. «Прости», — он улыбается. «Где мне до его животной брутальности?» Поворачивается и скрывается в квартире. Бросает меня на лестнице с пухнущей губой и ненавистью и не забывает хорошенько шваркнуть дверью. Глаза застилают слезы гнева. «Паразит!» Я обработал рану антисептиком и нашел выход своей ярости в уборке, но тут звонок в дверь. Ясно, кто пришел. Сильвия устроила ему грандиозный разнос. Теперь притащился извиняться и оправдываться. По-моему, хотя боль в голове и губе говорят обратное, победителем вышел я. Кто первый прибегает к насилию, тот проигрывает. Этого правила я придерживался всегда. Оно и на этот раз сработало. Но за дверью Сильвия. Она тщательно одета. Улыбка заискивает и извиняется. Соперника не видно. Возможно, она уже дала ему отставку. «Мне очень жаль, Сигбьорн», — говорит она. Ее точит раскаяние. Она чудо как хороша. Щеки чуть раскраснелись, круглые глаза широко распахнуты. «Что это значит?» — удается мне выговорить. «Болит. Дай посмотрю». Я осторожно раздвигаю губу и показываю ей рану, не забывая улыбаться. «Фу!» — говорит она. «Куда ты подевала того психопата, что напустила на меня?» — спрашиваю я, спотыкаясь на каждом болезненном «п». «Ула у меня наверху». Боюсь, он понял меня слишком буквально. «Ты прекрасно могла мне рассказать, что прикормила парня». «Прикормила? Надеюсь, нет. Ула — мой брат, и ему стыдно, что он распустил руки. Так проблемы не решаются». «Твой брат?» «Да. Он гостит у меня с раннего утра». «Гора с плеч. Конечно, бывают и более удачные способы знакомства с будущим Шурином. Но возможность разувериться в моих худших подозрениях, можно сказать, стоит мордобоя. У нее никого нет. А если есть, то во всяком случае не он». «Может, зайдешь?» — приглашаю я. «Нет-нет, мне надо домой, сам понимаешь. Мы и братца пригласим. Можем продолжить здесь пару раундов». Я пытаюсь засмеяться, но в горле скребет и получается неоптимистично. «Ой, бедняжка!» Она улыбается, но я вижу. Слезинка. Она проливает слезы из-за меня. Глаза чуть порозовели по краям, а в левом, в уголке, застыла слеза. Большая и круглая, как он сам. Только она и считается, а не то, что было сделано, сказано или говорится. Слезинка, которую она не сумела скрыть, а я не показал, что заметил. Этим все сказано. Я вижу в этой капле отражение нашей любви. Она не сумела ее скрыть. «Передай ему привет и скажи, что ничего страшного. Болит уже меньше», — говорю я. «Мне кажется, я выиграю, если выкажу сейчас сдержанность и покровительственность». «Я передам», — серьезно отвечает Сильвия. «А ты будь поосторожнее, пока». Она наклоняется и целует меня. Не чмокает сухим и скользящим городским «сколько лет, сколько зим», а угощает теплой, мягкой и нежной безешкой, которую она сперва приставляет к моей щеке, а потом прижимает, словно отмаливая грехи, которые я готов ей простить. Поцелуй чудесный, красивый и долгий. Потом ее губы прижимаются к моему уху. Она дышит в него и говорит, не шепчет, а еле слышно выдувает. «Сигбьорн, сделай милость, угомонись». Я не отвечаю, только киваю, так истово, что она улавливает движение. Она отстраняется осторожно, не резко. Прикасается губами к моей щеке у самого уха. Поскольку я не брит, я прекрасно чувствую форму ее губ, и в ту же секунду они встают у меня перед глазами. Налитая, податливая, влажная, пускающая пузыри плоть. любовный шрифт Брайля. Чтобы любить Сильвию, глаза нужны непременно. Заперев за ней дверь, я отправляюсь в душ и стою под кипятком, пока все мысли не исчезают. Мне чудится, будто я купаюсь в ее слезинке. Наконец, я ее понял. Ей кажется, я слишком гоню. Она хочет преподать мне ожидание, показать, что иной раз и предвкушение в сладость, что в ожидании свой вкус, немного старомодный для нашего времени истеричного и безотлагательного удовлетворения своих прихотей, но дорогого стоящий. Вытираясь свежим белым вафельным полотенцем, я думаю, что следующим должен быть знак, жест, скромное напоминание. Мне приходит на ум, что я знаком с одним из лучших флористов Осло. Я пошлю ей тонный вальяжный букет. Но не раньше вторника или среды. Во всяком случае, вторника.